А вот с дороги плохие. Вижу, вижу, бедный мой Митробий. Усадись поближе к огню. Евтибида пододвинула скамейку к камину. Скажи мне поскорее, добыл ли ты желанные доказательства? Прекрасная Евтибида, как тебе известно, золото открыло Юпитеру бронзовые ворота башни Данаи. Примечание. Золото открыло Юпитеру бронзовые ворота башни Данаи. По греческому сказанию, аргосскому царю Акрисию оракул предсказал, что он погибнет от руки внука. Акрисий заточил свою дочь Данаю в бронзовой башне, чтобы лишить ее общения с людьми. Но, увлеченный ее красотой, Юпитер проник к ней в виде золотого дождя. Ах, оставь болтовню. Неужели даже ванна, которую ты только что принял, не подействовала на тебя, и ты не можешь говорить покороче? Я подкупил одну рабыню и через маленькое отверстие в дверях видел несколько раз, как между 3 и 4 часами ночи Спартак входил в комнату Валерии. — О, боги ада! Помогите мне! — воскликнула Евтибида с дикой радостью, обратив к Митробию искаженное лицо с расширенными зрачками горящих глаз, раздувавшимися ноздрями, дрожащими губами, похожие на тигрицу, жаждущую крови, она спросила, задыхаясь: — Так значит, каждый день эти негодяи бесчестят славное имя Суллы? Думаю, что в пылу страсти они не обращают внимания даже на запретные дни. О, для них наступит запретный день, потому что их проклятые головы я посвящаю богам ада, — торжественно произнесла Евтибида. Она сделала движение, собираясь уйти, но вдруг остановилась и, повернувшись к Митробию, сказала: — Перемени одежду, подкрепись в триклинии и подожди меня там. «Не хотел бы я впутываться в какое-нибудь скверное дело», — подумал старый комедиант, идя в комнату, предназначенную для гостей, чтобы сменить одежду. «Горячая голова, от нее всего можно ожидать. Боюсь, натворит не весь что». Вскоре актер, сменив одежду, отправился в триклинии, где его ждал роскошный ужин. Вкусная еда и добрая фалернска заставили доблестного мужа забыть злополучное путешествие и изгнали предчувствие какого-то близкого и тяжелого несчастья. Не успел он еще закончить ужин, как в триклинии вошла Евтибида, бледная, но спокойная. В руках она держала свиток папируса в обложке из пергамента, раскрашенного сурьмой. Этот свиток был перевязан льняной тесьмой, скрепленной по краям печатью из воска с изображением Венеры, выходящей из пены морской. Митробий, несколько смутившийся при виде письма, спросил: «Прекраснейшая Евтибида, я желал бы, я хотел бы знать, кому адресовано это письмо?» «И ты еще спрашиваешь?» «Конечно, Луцию Корнелию Сулли». «О, клянусь маской бога Мома, не будем спешить. Обдумаем получше наше решение, дитя мое». «Наши решения? А при чем здесь ты?» «Но да поможет мне великий всеблагой Юпитер. А что, если Сулли не понравится, что кто-то вмешивается в его дело? А что, если он, вместо того, чтобы разгневаться на жену, обрушится на доносчиков, или, что еще хуже, а это, вероятнее всего, он разгневается на всех? А мне-то что за дело? Да, но, то есть, осторожность не мешает, дитя мое. Для тебя, может быть, безразличен гнев Суллы, а для меня это очень важно. А кому ты нужен? Мне? Мне самому, прекрасная Евтибида, любезная богам и людям». — С жаром, — сказал Митробий. — Мне! Я очень себя люблю! Но я даже имени твоего не упоминала. Во всем том, что может произойти, ты ни при чем. — Понимаю. Очень хорошо понимаю. Но, видишь ли, девочка моя, я уже 30 лет близок с Сулой, Знаю, знаю, и даже более близок, чем это нужно для твоей доброй славы. Это не важно. Я хорошо знаю этого зверя, то есть человека. При всей дружбе, которая нас связывает уже столько лет, он вполне способен свернуть мне голову, как курица, а потом прикажет почтить мой прах пышными похоронами и битвой 50 гладиаторов у моего костра. Но, к несчастью, мне-то самому уже не придется насладиться всеми этими зрелищами. — Не бойся, не бойся, — сказала Эвтибида, — ничего плохого с тобой не случится. — Да помогут мне боги, которых я всегда чтил. — А пока воздай хвалу Бахусу и выпей в его честь 50-летнего фалернского. Я сама тебе налью. И она ковшиком налила фалернского в чашу комедианта. В эту минуту в треклинии вошел раб в дорожной одежде. «Помни мои наставления, Демофил. До самых кум нигде не останавливайся». Раб взял из рук Эвтибиды письмо и, засунув его между рубашкой и верхней одеждой, привязал у талии бечевкой, потом, простившись с госпожой, завернулся в плащ и ушел. Эвтибида успокоила Митробия, которому Фалернская развязала язык, и он снова пытался говорить о своих страхах. Заверив его, что они завтра увидятся, она вышла из треклиния и возвратилась в конклав, где Лукреций, держа в руке дощечку, перечитывал написанное им. «Прости, я задержалась дольше, чем предполагала, но я вижу, ты времени не терял. Прочти мне твои стихи. Я знаю, ты можешь писать только стихами, и стихами прекрасными». Ты и буря, что бушует сегодня, вдохновили меня. Ты права, я должен прочесть эти стихи тебе первой, а потом, возвращаясь домой, я прочту их буре. Лукреций встал и с необычайным изяществом продекламировал. Ветер, во-первых, морей неистово волны бичует, рушит громады судов, и небесные тучи разносит, или же, мчась по полям, стремительным кружится вихрем, мощные валит стволы, неприступные горные выси лес низвергая трясет порывисто. Так, налетая, ветер беснуясь ревет и проносится с рокотом грозным. Стало быть, ветры — тела, но только незримые нами. Море и земли они вздымают, небесные тучи бурно крутят и влекут внезапно поднявшимся вихрем, и не иначе текут они, все пред собой повергая, как и вода, по природе своей хоть и мягкая, мчится мощной внезапной рекой, которую, вздувшись от ливней, полнят, с высоких вершин низвергаясь в нее водопады, леса обломки неся, и стволы увлекая деревьев. Крепкие даже мосты устоять под внезапным напором вод не способны, с такой необузданной силой несется ливнем взмущенный поток, ударяя в устои и сваи, опустошает он все грохоча, под водою уносит камней громады и все преграды сметает волнами. Так совершенно должны устремляться и ветра порывы, словно могучий поток, когда, отклоняясь в любую сторону, гонят они все то, что встречают, и рушат, вновь налетая и вновь, а то и крутящимся смерчем все захватившие влекут и в стремительном вихре уносят. Ну, как мы уже говорили, Эвтибида была гречанка, притом гречанка, получившая хорошее образование. Она не могла не почувствовать и не оценить силу, красоту и гармонию этих стихов, тем более что латинский язык в то время не был совершенен, и кроме Энния, Плафта, Луцилия и Теренция не имел других поэтов, которые пользовались бы известностью. Эвтибида выразила свое восхищение словами, полными искреннего чувства, на что поэт, прощаясь с ней, сказал с улыбкой: «За свое восхищение ты поплатишься дощечкой, я уношу ее с собой». Но ты мне сам принесешь ее, как только перепишешь стихи на папирус. Пообещав Эвтибиде вскоре прийти к ней, Лукреций удалился. Душа его была полна только что созданными стихами, их подсказало ему наблюдение над природой, поэтому они получились такими сильными, звучными и полными чувства. Эвтибида как будто была вполне удовлетворена. В сопровождении Аспазии она удалилась в свою спальню, решив перед сном подумать на свободе и вкусить всю несказанную радость мести. Но, к ее великому удивлению, эта радость оказалась совсем не такой полной, как она думала. И она удивлялась, что чувствует такое слабое удовлетворение. Совсем неожиданные мысли бродили в ее голове, когда она ложилась. Она приказала Аспазии удалиться, оставив зажженным ночной светильник, лишь слегка затемнив его. Долго перебирала она в памяти все, что ею было сделано, и размышляла над возможными последствиями своего письма. Быть может, Сулла сумеет сдержать свой гнев до глубокой ночи, выследит любовников и, застав их в объятиях друг друга, убьет обоих. Мысль о том, что она скоро узнает о смерти и позоре Валерии, этой надменной и гордой Матроны, которая смотрела на нее свысока, хотя сама была порочной и презренной женщиной, лицемеркой, в тысячу раз более преступной и виновной, чем она и Эвтибида, эта мысль наполняла душу куртизанки радостью и смягчала муки ревности, все еще терзавшей ее. Но чувства ее к Спартаку были совсем иные. Эвтибида старалась оправдать его проступок и, хорошенько подумав, даже решила, что фракиец гораздо менее виновен, чем Валерия. В конце концов, он только бедный рудиарий, и жена Суллы, хотя бы даже и некрасивая, должна была оказаться ему богиней. Эта подлая женщина, наверное, обольстила его ласками, околдовала. Довела до того, что у него не было сил сопротивляться. Наверное, все случилось именно так, а не иначе. Разве сам по себе гладиатор осмелился бы поднять глаза на жену Суллы? А снискав ее любовь, бедный Спартак, естественно, оказался в полной ее власти и уже не мог, не смел даже на мгновение подумать о другой любви, о другой женщине. Смерть Спартака теперь не казалась Эвтибиде заслуженной карой. Нет, ее ничем нельзя было оправдать. Эвтибида долго не могла уснуть и ворочалась сбоку на бок, погруженная в печальные думы, охваченная самыми противоречивыми чувствами, горько вздыхала, трепеща от страшных мыслей. Время от времени, побежденная усталостью, она забывалась дремотой, но потом, вздрогнув, снова начинала метаться в постели, пока, наконец, не уснула тяжелым сном. В комнате воцарился на некоторое время покой, нарушаемый лишь прерывистым дыханием спящей. И вдруг Эвтибида вскочила и в испуге закричала голосом полным слез. «Нет, Спартак, нет! Это не я убиваю тебя, это она! Ты не умрешь!» Несчастная была поглощена неотвязной мыслью, которая во время короткого сна перешла в видение. Образы, отягощавшие ее мозг, притворились во сне в один образ Спартака, умирающего и молящего о пощаде. Вскочив с постели, бледная, с искаженным от страдания лицом, она накинула широкое белое одеяние, позвала Аспазию и велела ей разбудить Метробия. Немалых трудов стоило ей уговорить актера немедленно отправиться в путь и, догнав Демофила, взять у него обратно письмо, написанное ею 3 часа назад. Теперь она не хотела, чтобы оно попало в руки Суллы. Метробий устал с дороги, осоловел от выпитого вина, разнежился в приятном тепле постели, и Эвтибиде понадобилось все ее искусство и чары, чтобы через 2 часа он решился отправиться в путь. Буря прекратилась, все небо было усыпано звездами, и только свежий, но довольно резкий ветерок мог потревожить нашего путника. «Демофил опередил тебя на 5 часов», — сказала гречанка Метробию, — «поэтому ты должен не скакать, а лететь на твоем коне». Да, если бы он был пегасом, я заставил бы его лететь. В конце концов, так будет лучше и для тебя. Через несколько минут послышался стремительный топот лошади, скакавшей во весь опор. Он будил сынов Каверина, они настороженно прислушивались, а потом снова закутывались в одеяло и с наслаждением, вытягиваясь в теплой постели, радовались ей еще больше при мысли, что многие несчастные находятся сейчас в поле, в пути под открытым небом и мерзнут на холодном ветру, который яростно завывает на дворе.